Внезапно на поле боя что-то изменилось. Откуда-то сверху ударили зеленые молнии, превратив несколько рядов рвущихся вперед триргов в обугленные головешки. — Это еще что? — прохрипел Ренталос, отшатнувшись. Но он заметил, что лучники триргов зарычали и начали стрелять поверх голов эльфов. Подняв голову, Даллерие онемел. В саженях трех над ними, прямо в воздухе, завис колдун в плаще с капюшоном и распахнутыми во всю ширь полупрозрачными зелеными крыльями. Он вовсю швырялся по сторонам молниями. Ренталоса затрясло от ненависти. Колдунов имели только люди. Будь эти предатели прокляты! Не сразу он сообразил, что колдун не нападает на его воинов. Наоборот, уничтожает триргов. Это что? Это как? Это почему? Даллерия потряс головой в попытке понять, что вообще происходит. А уж что творил этот человек в плаще? Одна способность летать чего стоит. На такое не был способен ни один из эльфийских магов. Потому эльфы и проиграли. Только при помощи черного колдовства союзники сумели пройти охранные пущи перворожденных и неожиданно обрушиться на лесные города. И жалости они не ведали, выжигали все дотла. Маги погибли первыми, пытаясь хоть как-то противостоять колдовству людей. Не смогли, полегли без толку. А затем началось страшное. Но почему этот колдун помогает им? Ничего хорошего от этого Ренталос не ждал. Знал, что колдуны обожают интриги и всегда сами по себе. Удивительно, как человеческие короли сумели убедить их выступить против эльфов единым фронтом. Что же ему нужно? А колдун... Между тем сотворил нечто совсем уж несуразное. Он внезапно вырвал из заплечных ножен сияющие призрачным зеленым светом мечи и запел на незнакомом языке. Так запел, что эльфы замерли в восхищении. Он пел на уровне лучших бардов. Со светящихся лезвий сорвались бесчисленные черные точки и превратили сотни триргов в отвратительно выглядящую и еще хуже пахнущую слизь. Затем земля перед расщелиной вспучилась, выпустив из себя колючие белые побеги, мгновенно переплевшиеся между собой и разросшиеся в непроходимую чащу. Несколько особо обнаглевших вражеских воинов попытались было прорваться к расщелине, но побеги выпустили усики, густо опутавшие их. Триргии немного подергались и затихли. Поняв, что происходит что-то не то, остальные откатились. Прошло некоторое время, и вперед выступили несколько фигур в таких же плащах, как на летающем колдуне, только черных, а не серых. Ясно. Решили обезвредить обезумевшего коллегу. От них к расщелине поползли клубы тумана. Ренталоса затрясло от ужаса. Он слишком хорошо знал, что делать с эльфами этот жуткий туман. С попавших в него плоть сползает клочьями. Они быстро превращаются в ходячие скелеты. Летающий мелодично рассмеялся. В этом смехе было что-то такое, что Даллерия передернуло. Колдун, продолжая смеяться, поднял руку и произнес чеканное заклинание, одним своим звучанием вызывающее дрожь. Остальные колдуны в ужасе заорали, их заколотило, окутала сеточка мелких молний, и они опали на землю грязными тряпками. А затем над полем боя зазвучал громовой голос, говорящий на Л-Эрт-А. Эти эльфы под моей защитой. Любой, решивший причинить им вред, умрет. Убирайтесь. Как ни странно, триргии его прекрасно поняли. хотя никогда не знали эльфийского языка, и без промедления начали отступать. То, как летающий колдун расправился со своими коллегами, их явно впечатлило. Однако Ренталос не испытывал никакой радости, наоборот, насторожился. Чего нужно этой гадине? Он ведь чутко уловил отголоски некромантии от последнего заклинания. От некромантов ничего хорошего ждать не приходится. Летающий колдун тем временем опустился на землю, спрятал мечи в ножны, крылья втянулись в его спину. Только теперь воины заметили, что вместо лица у него текучий туман. Он двинулся к эльфам, но, увидев направленные на него мечи, остановился. — Вы чего? — с недоумением спросил колдун. — Я вам ничего плохого не желаю. — Нам не нужна помощь от тебя, черная тварь! — с ненавистью выплюнул Ренталос. — Дархоттова копыта! — непонятно выругался туманнолицый. — Что ты с ними, а? Ах да, я же в маске. Хотя, стоп, я ведь и не дома, можно и открыть лицо. Он пошевелил пальцами и откинул капюшон плаща, и туман перед лицом рассеялся. Дальрея пошатнулся от увиденного. Перед ним стоял эльф. Точнее, даже не эльф, а так, эльфенок. И 100 лет ему, судя по виду, не исполнилось. И он колдун? «Здравствуйте!» — церемонно поклонился юный эльф. «Мое имя Тинвель Эль-Валерие, и наследный принц из дома, хранящего свет, владыки Эль-Варана». «Здравствуй, мальчик!» — едва сумел выдавить из себя Ренталос. «А откуда ты? Разве эльфы владеют колдовством?» «Я не из вашего мира!» — усмехнулся Тинвель. «Знаете ли вы, что миров много?» «Что-то когда-то слышал об этом», — пожал плечами Даллерье, «но что точно не помню». «Я просматривал множество чужих миров в поисках угрозы для нашего», — продолжил юный эльф. «И вдруг при сканировании вашего обнаружил эгрегор своего народа, но какой-то очень слабый, мерцающий, почти погасший. Посмотрел и увидел все вот это». Он повел рукой вокруг. «Ну, не мог же я позволить, чтобы вас перебили. Вот и ринулся на помощь». «Спасибо». С облегчением опустил меч Ренталос. «Да не за что». Широко улыбнулся Тинувель. «Я все-таки эльф, хоть и предпочитаю жить не дома. Достал, знаете ли, непоколебимый снобизм наших с вами драгоценных сородичей, чтобы им всем здоровыми быть». «О, знакомо!» — улыбнулся Даллерье, который сам когда-то ушел в лесную стражу по той же причине. «И вас достали», — констатировал юный эльф. «Это они умеют. Лучше, чем кто бы то ни было». «Некому больше доставать», — помрачнел Ренталос. «Нас осталось меньше 400, и враги не успокоятся, пока не добьют всех». «Это проблема», — задумался Тинувель. «Я не могу долго находиться здесь. У меня есть свой долг. Вы знаете, что это такое?» — Да уж знаю, — передернул плечами Даллерье. — Есть другой выход. Вдруг осветилось озарением лицо юного эльфа. — Можно отправить выживших к нам в Эль-Варан. Достаточно большой портал для этого я способен создать. Отец охотно предоставит убежище сородичам. Нас ведь тоже не так уж, чтобы много. «Мы согласны», — твердо сказал Ренталос после недолгого размышления. «Терять нам нечего». «Только...» — вдруг нахмурился Тинувель. «Ой, мама, что же я натворил? Вот идиот!» «А что?» Тут же насторожился Даллерия. «Да есть одна проблема». Юный эльф скривился так, словно съел что-то кислое. «Я показал вам свое лицо. Если бы вы оставались здесь, то ничего страшного. А у нас все иначе. Никто не имеет права видеть мое лицо. Простите, вынужден наложить на всех вас заклинание молчания. Рассказать кому-либо о том, что я владею магией и ношу серый плащ с туманной маской, вы не сможете. Извините, но иного выбора я не имею. Если кто-нибудь узнает об этом, то последствия будут страшными». «Ты лучше знаешь реалии своего мира», — пожал плечами Ренталос. «Надо, значит, накладывай».